«Глаз рассудка», часть пятая. «Геральт! Эй, ты здесь?» Геральт оторвался от пожелтевших шероховатых страниц истории мира Родерика де Новембра. Интересного, хоть и несколько спорного произведения, которое изучал со вчерашнего дня. «Я здесь. В чем дело, Неннеке? Я тебе нужен?» «К тебе гость». «Опять? Кто на сей раз? Дюк Эривард собственной персоной?» «Нет. На сей раз Лютик, твой дружок, шалопай, трутень и бездельник, жрец искусства, блистающая звезда баллады и любовных виршей. Как обычно, осиянный славой, надутый, словно свиной пузырь, и пропахший пивом. Хочешь его видеть?» «Конечно, это ж мой друг». Неннеке, вздохнув, пожала плечами. «Не понимаю такой дружбы. Он полная тебе противоположность». «Противоположности сходятся». «Ясно. Вот, изволь, шествует твой великий поэт». «Он действительно великий поэт, Неннеке. Думаю, не станешь утверждать, будто не слышала его баллад». «Слышала, а как же? Ну что ж, я в этом не разбираюсь. Возможно, умение ничтоже сумняшися перескакивать с волнующей лирики на непристойное свинство как раз и есть талант. Ну ладно. Прости, я вынуждена уйти. Мне не хочется слушать ни его виршей, ни вульгарных шуточек. Я сегодня не в настроении». Из коридора донесся заливистый смех, треньканье лютни, и на пороге библиотеки возник Лютик в лиловой курточке из толстого сукна с кружевными манжетами, в шапочке набекрень. Увидев Неннеке, трубадур преувеличенно почтительно поклонился, метя по полу приколотым к шапочке пером цапли. «Мое глубочайшее почтение, почтеннейшая матерь! Хвала великой Мелителе и жрицам ее, сосудам добродетели и мудрости!» «Перестань поясничать, Лютик, и не именуй меня матерью. При одной мысли, что ты мог бы быть моим сыном, меня охватывает ужас». Она повернулась и вышла, шурша длинным платьем. Лютик, строя обезьяньи рожицы, изобразил поклон. «Ну, ничуть не изменилось. По-прежнему не воспринимает шуток. Взъярилась на меня за то, что, приехав, я немного поболтал с привратницей, этой примиленькой блондиночкой с длинными ресницами, девичьей косой, аж до складненькой попочки, не ущипнуть которую было бы грешно. Ну, я и ущипнул, а Неннеке, которая в этот момент как раз подошла... Да что там? Здравствуй, Геральт». «Здравствуй, Лютик. Как узнал, что я здесь?» Поэт выпрямился, подтянул брюки. «Я был в Изиме. Услышал об упырице, узнал, что ты был ранен, догадался, куда ты мог отправиться на излечение. Вижу, ты уже здоров?» «Правильно видишь, но попробуй объяснить это Неннеке. Садись, поболтаем». Лютик присел, заглянул в книгу, лежавшую на пюпитре, и усмехнулся. «А история? Родерик де Новембр? Читал, читал. Когда учился в Оксенфуртской академии, история занимала второе место в списке моих любимых предметов». «А первое?» «География. Атлас мира был большой, и за ним легче было скрыть пузырь с водкой». Геральт сухо засмеялся, встал, снял с книжной полки «Тайны магии и алхимии» Лунини и Тирса и извлек на свет Божий спрятанный за солидным томом пузатый, оплетенный соломкой сосуд. «Ого! Мудрость и вдохновение, как вижу, по-прежнему укрываются в библиофиках. Это я люблю. На сливе, небось? Да, это алхимия, уж точно. Вот он, философский камень, воистину достойный изучения. Твое здоровье, брат. Ох, крепка зараза. Что привело тебя сюда? Геральт взял у поэта бутыль, глотнул и закашлялся, мотая завинтованной шеей. Куда путь держишь? А никуда. То есть мог бы и туда, куда держишь ты, сопровождать тебя. Долго намерен тут отсиживаться? Недолго. Местный дюк дал понять, что я нежелательный гость в его владениях. Ревард? Лютик знал всех королей, князей, владык и сеньоров от Яруги до Драконьих гор. Наплюй на него. Он не решится испортить отношения с Неннеки, с богиней Мелителли. Народ как пить дать спалит его хозяйство. Мне ни к чему лишние заботы. А сижу я здесь и без того достаточно долго. Поеду на юг, Лютик. Далеко на юг. Здесь мне работы не найти. Цивилизация. На коем хрен, ведьмак? Когда я спрашиваю о какой-нибудь работе, на меня смотрят как на диковинку. Что ты плетешь? Какая там цивилизация? Я переправился через Буину неделю назад и наслушался в тутошних местах самых разных разностей. Похоже, есть тут и водяные, и вьюны, и химеры, и летюги. Вообще дрянь всяческая. Работы по уши. Разности ты и я слышал. Половина или придумана, или преувеличена. Нет, Лютик. Мир изменился. Кое-что кончается. Поэт отхлебнул из бутылки, прищурился, тяжко вздохнул. Опять начинаешь слезы лить над своей грустной ведьмачьей судьбой? Да еще и философствуешь. Обнаруживаю пагубные последствия не того, какое надобно чтение. Потому как к мысли об изменяющемся мире пришел даже этот старый хрыч Родерик де Новембр. Изменчивость мира, в принципе-то, единственная идейка в его трактате, с которой можно согласиться безоговорочно. Но идейка, скажу я, не настолько новая, чтобы подчивать ею меня и при этом изображать из себя мыслителя, что, поверь, тебе вовсе не к лицу. Вместо ответа Геральт тоже отхлебнул из бутылки. Конечно же, мир изменяется, солнце заходит, а водка кончается. Как думаешь, что кончается еще? Ты упоминал об окончании, философ. Вот тебе несколько примеров. За последние 2 месяца, проведенных на этом берегу Буины, однажды подъезжаю, гляжу мост. Под мостом сидит тролль. С каждого прохожего и проезжего требует пошлину. Тому, кто отказывается, переламывает ногу, а то и 2. Ну, иду к Солтесу. Сколько дадите, спрашиваю, за этого тролля? Солтес от изумления аж рот разинул. То есть как, спрашивает? А кто будет мост чинить, ежели тролля не станет? Тролль заботится о мосте, регулярно починяет, в поте лица, солидно, на совесть. Выходит, дешевле получается отваливать ему пошлину. Ладно, еду дальше, гляжу, вилохвост. Небольшой такой, 5 аршин от носа до хвоста. Летит, тащит в когтях овцу. Я в село. Сколько, спрашиваю, заплатите за гада? Мужики на колени. Нет, кричат, это любимый дракон младшей дочки нашего барона. Если у него с живота хоть одна чешуйка упадет, барон село спалит, а с нас шкуру сымет. Еду дальше, а есть все больше хочется. Выспрашиваю о работе, верно, есть, но какая? Тому поймаю русалку, этому нимфу, третьему этакую духобабу. Вконец спятили. По селам девок полно, а нет, подавай мне людей. Иной просит, чтобы я прикончил двусила и принес кость от его руки, потому как если ее размолоть и добавить в похлебку, то вроде бы потенция усиливается. Вот это-то как раз трепотня. Пробовал. Не усиливает ничегошеньки, а похлебка становится вроде отвара из онучей. Но если люди верят и готовы платить... Не стану я убивать двусилов и других безвредных существ. Значит, будешь ходить с пустым брюхом. Разве что сменишь работу. На какую? А не все равно на какую? Иди в священники. Был бы вовсе не дурен со своими принципами, со своей моралью, со своим знанием человеческой натуры и вообще всего сущего.

Тебя искали по всему городу. Грозились вывалить в соломе и опилках. Потому ты ко мне тогда и пристал. А ты чуть было из порток не выскочил от радости, что нашел попутчика. До того ты в дороге мог поболтать разве что с кобылой. Но пусть ты прав. Было, как говоришь. Я действительно тогда вынужден был скрыться на какое-то время, а долина цветов казалась мне самым подходящим местом. Ведь считалось, что это край населенного света, форпост цивилизации, самый что ни на есть выдвинутый пункт на границе двух миров. Помнишь? Помню, Лютик, помню. Край света. Лютик осторожно спустился по ступеням трактира, держа в руках два истекающих пеной жбана. Бронясь себе под нос, он протиснулся сквозь кучку любопытствующих ребятишек. Пересек двор, обходя коровьи лепешки. Вокруг выставленного на Майдане стола, за которым ведьмак беседовал с Солтесом, уже собралось десятка-полтора поселенцев. Поэт поставил жбана на стол, присел и сразу же понял, что за время его краткого отсутствия разговор нисколько не продвинулся. «Я ведьмак, Милздарь Солтес», — повторил неведомо который раз Геральт, утирая губы. «Я ничем не торгую. Я не занимаюсь вербовкой в армию и не умею вылечивать сап. Я ведьмак». «Профессия такая», — пояснил неведомо который раз Лютик. «Ведьмак, понятно? Упырей убивает и вампиров, всякую погонь укокошивает. Понимаете, Солтес?» «Ага». Лоб Солтеса, пропаханный глубокими бороздами от тяжкого мышления, разгладился. «Ведьмак? Ну да, а как же? Надо было так сразу». «Вот именно. Так вот, я сразу и спрошу, найдется для меня в округе какая-никакая работа?» Солтес снова принялся так натужно мыслить, что это можно было заметить невооруженным глазом. «Работа? Да нет, разве что эти, живоглоты? Вы о том, если тут живоглоты?» Ведьмак усмехнулся и кивнул, почесав пальцем века. «Есть, а как же? Гляньте тут, и горы видите? Там эльфы живут, там ихнее царство. Дворцы ихние, говорю, прямо из чистого золота. Ого! Эльфы, говорю, ужас! Кто туда пойдет и не увернется?» «Так я и думал. Именно поэтому я туда и не собираюсь идти». Лютик нахально захохотал. Как и ожидал Геральт, Солтес думал долго. Наконец сказал: «Ага, конечно. Но тут есть и другие живоглоты. Видать, лезут из эльфовых краев. Ну, есть, милздарь ведьмак, есть, а как же? А конца краю им нету. А хужее всех будут привидения, я верно говорю, людишки?» Людишки оживились, окружили стол со всех сторон. «Привидения? Да-да, староста верно хлоголит. Бледная девка по хатам ходит на заре, а детишки от того мрут. И домовые еще коням гривы заплетают по стойлам, стал быть. И не топыри тоже тут есть. И эти, как их, порчуны? Из-за них человек аж коростой покрывается!» Несколько минут ушло на активное перечисление чудовищ, досаждавших местным хозяевам своими гнусными поступками или самим только своим существованием. Геральт и Лютик узнали об отвертах и мамунах, из-за которых порядочный человек в дом не может попасть в пьяном виде, о летюге, которая, вишь ты, летает, стал быть, и сосет у коров молоко, о бегающей в лесу голове на паучьих ногах, о коболдах, носящих красные шапочки, и о грозной щучихе, кое вырывает, слышь, белье из рук стирающих в реке баб, и того и гляди, возьмется за самих этих баб. Не обошлось, как обычно, без жалоб на то, что де старуха Народкова по ночам летает на помеле, а днем ворует фрукты. Мельник подмешивает в муку желудевый просев. А некий Дуда, говоря о королевском управляющем, обзывает того вором и сволочью. Геральт выслушал спокойно, кивая в притворном внимании. Задал несколько вопросов, в основном относительно дорог и топографии. Затем встал и кивнул Лютику. «Ну, бывайте здоровы, добрые люди. Я скоро вернусь, тогда посмотрим, что удастся для вас сделать». Они молча ехали вдоль халуп и заборов под лай собак и ор детей. «Геральт!» – проговорил Лютик, поднявшись на стременах и сорвав маленькое яблочко с выглянувшей за ограду ветки. «Ты постоянно сетуешь на то, что тебе все труднее найти занятия. А из сказанного нам следует, что работы у тебя здесь навалом. Будешь вкалывать до зимы, причем без передыху. Ты бы заработал немного деньжат, я набрал бы чудные темы для баллад. Так почему, объясни мне, мы едем дальше?» «Я не заработал бы шелонга, Лютик». «Это почему же?» «А потому же, что в их словах не было и сотой доли правды». «Не понял». «Нет таких существ, о которых они говорили. Нет и не было». «Да ты шутишь». Лютик выплюнул зернышко и запустил огрызком яблоко в лохматого пса, особо яростно кидавшегося на бабки лошади. «Невероятно! Я внимательно наблюдал за этими людьми, а я в людях знаю толк. Они не лгали». «Верно, не лгали. Они глубоко верили во все сказанное, что, однако, не изменяет факта». «Ни одного, говоришь, из этих чудищ? Ни одного? Да быть того не может! Что-то из их придумок должно существовать, хотя бы одно, согласись». «Соглашаюсь. Одно тут есть наверняка». «Ну вот, что?» «Не топыри, летучие мыши, стало быть». Они выехали за околицу, на дорогу, шедшую по полям, желтым от рапса и волнующегося на ветру овса. Навстречу тащились груженные возы. Барт перекинул ногу через луку седла, поставил лютню на колено и натренькивал на струнах тоскливые мелодии, время от времени помахивая рукой хихикающим девчонкам в подобранных юбках, топающим по обочине с граблями на крепких плечах. «Геральт, но ведь чудовища существуют. Ну, может, их теперь не так много, как бывало. Может, они не таятся за каждым деревом в лесу, но они есть, существуют. Так зачем же люди дополнительно придумывают таких, каких нет? Мало того, верят в свои придумки, а? Геральт из Ривии, прославленный ведьмак, а? Ты не задумывался над причиной?» «Задумывался, прославленный поэт, и знаю причину». «Интересно бы услышать». «Люди любят выдумывать страшилищ и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до белой горячки, обманывая, воруя, исхлестывая жен вожжами, моря голодом старую бабку, четвертуя топорами пойманную в курятнике лису или осыпая стрелами последнего оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их все-таки привидения, которые ходят на заре по хатам. Тогда у них легчает на душе, и им проще жить». «Запомнил. Подберу рифмы и сложу балладу». «Сложи, сложи. Только не надейся на бурные аплодисменты». Вскоре последние хаты селения скрылись у них из виду. И хоть ехали они медленно, вскоре осталась позади и полоса лесистых холмов. Лютик остановил коня, осмотрелся. «Взгляни, Геральт, разве не красиво? Идиллия, разрази меня гром, глаз радуется». Местность за холмами понемногу опускалась к ровным плоским полям, изукрашенным мозаикой разноцветных посевов. Посреди округлые и правильные, как листки клевера, стекленились зеркала трех озер, окаймленных темными полосами ольховника. Горизонт обозначала затянутая дымкой синяя линия гор, вздымавшихся над черной бесформенной полосой бора. «Едем, Лютик». Дорога вела прямо к озерам вдоль дамбы и укрытых в ольховнике прудов, полных крякв, чирков, цапель и чомк.

Итак, слушаю. Произнес Геральт, глядя в окно, из-за которого доносились стук топоров и визг пилы. На дворе шла какая-то работа, резкий смоляной дух проникал в дом. Говорите, чем могу быть полезен? Крапивка взглянул на Дхуна. Тот кивнул, откашлялся и сказал: «Стал быть так, есть тут у нас одно такое поле». Геральт пнул под столом Лютика, который уже собрался схихидничать. «Поле, я верно глаголю, крапивка? Долго то поле пустовало, но распахали мы его, и теперь сейчас сажаем на нем коноплю, хмель, лен. Большое поле, огромадное, глаголю, аж под самый бор подходит». «И что? Что же на том поле-то?» «Ну что, что? Что? Дьявол дома шатается, вот что!» «Что? Что такое?» «Я ж глаголю, дьявол». «Какой дьявол?» «Какой, какой? Дьявол и вся недолга». «Дьяволов не бывает!» «Не лезь, Лютик, а вы продолжайте, уважаемый Тхун». «Я ж глаголю, дьявол». «Это я уже слышал». Геральт, если хотел, мог быть чертовски терпеливым. «Перестаньте глаголить и скажите, как он выглядит, откуда взялся, чем вам мешает. По порядку, если можно». «Ну да, оно, конечно. По порядку, ишь, мудер. Ну, стал быть так. Выглядит он, мелздарь-ведьмак, точь-в-точь, как дьявол. Не дать не взять. От кедова взялся-то? А не от кедова. Бах, стал быть, трах-тарарах, глядим, дьявол. А мешать-то он нам, правду говоря, не шибко и мешает. Бывает, даже помогает». «Помогает? Дьявол?» «Не лезь, я же просил. Продолжайте, уважаемый Дхун. И как же он вам помогает, этот, как вы его называете?» «Дьявол. Ого, помогает. А как же? Землю удобряет, почву рыхлит, кротов изводит, птиц распугивает, за репой и буряками присматривает. Да и гусениц, что в капусте заводится, поедает. Хаша, правду сказать, и капусту тоже того съедает. Ну так не очень, вроде бы шуткует. Одно слово — дьявол». Лютик снова захохотал, потом щелкнул пальцами и выстрелил вымоченной в пиве мухой в спящего у камина кота. Кот открыл один глаз и укоризненно взглянул на барда. «И однако вы готовы мне заплатить, чтобы отделаться от того дьявола, так или нет? Иными словами, не хотите, чтобы он обретался в вашей округе». «А кому ж хочется, чтоб дьявол сидел у него на поле-то? Это наша землица от дедов-прадедов по королевской грамоте. И дьяволу до нее никаких делов нет. Плевали мы на егонную помощь, что у нас своих рук нет, аль как? И вообще, мелздарь-ведьмак, это и не дьявол никакой вовсе, а поганая скотина. И в черепушке егоной, прошу прощения, насрата так, что выдержать нету никакой мочи. Утром не ведаешь, что ему к вечеру башку взбредет. То в колодец наделает, то за девкой погонится, пугает, грозится ее, это... Ну, в общем, того. Крадет мелздарь-ведьмак скот и провизию. Уничтожает и портит, надоедает всем. На дамбе яма роет, словно крыс какая альбобр. Вода из одного пруда вконец вытекла, и карпы поснули. В стогах трубку курил сукин кот. Пустил по ветру все сено». «Понимаю. Значит, все-таки мешает». «Не, не мешает. Озорует, вот что». Лютик, сдерживая смех, отвернулся к окну. Ведьмак молчал. «Да чего тут болтать? Вы ведьмак или кто? Ну так наведите порядок с этим дьяволом. Искали работы в верхнем посаде, сам слышал. Так вот вам и работа. Мы заплатим, сколь надо. Но учтите, мы не хотим, чтобы вы дьявола убили. Уж это точно». Ведьмак поднял голову и нехорошо улыбнулся. «Необычное условие. Откуда вдруг столько милосердия?» «Что? Убивать не можно, потому как в той долине...» «Нельзя и вся недолга. Поймайте его, либо прогоните за седьмую гору, а будем расплачиваться, не убедим». Ведьмак молчал, не переставая усмехаться. «По рукам?» «Сначала хотелось бы взглянуть на него, на этого вашего дьявола». Селяне переглянулись. «Ваше право и ваша воля. Дьявол по ночам гуляет по всей округе, но днем сидит где-то в конопле. или у старых верб на болоте. Там его можно увидеть. Мы вас не станем торопить. Хочете передохнуть, отдыхайте сколько влезет. Ни удобства, ни еды мы для вас не пожалеем, как того требует закон гостеприимства. Ну, бывайте. Геральт! Лютик вскочил с табурета, выглянул во двор на удаляющихся селян. Я перестаю что-либо понимать. Не прошло и дня, как мы разговаривали о выдуманных чудовищах, а ты вдруг нанимаешься ловить дьяволов. А о том, что именно дьявол это и есть выдумка, что это чисто мифические существа, знает каждый, за исключением, видать, темных кметов. Что должен означать твой неожиданный запал? Бьюсь об заклад, немного зная тебя, ты не снизошел до того, чтобы таким манером получить ночлег, харч и стирку. Действительно, похоже, ты меня уже немного знаешь, пивун. В таком случае не понимаю. А чего тут понимать? Дьяволов нет! Нет! Дьяволы не существуют, дьявол побери! Правда. Но я, Лютик, никогда не мог противиться искушению взглянуть на то, чего не существует. Одно ясно. Проворчал ведьмак, окинув взглядом раскинувшиеся пред ним конопляные джунгли. Этот дьявол не дурак. Откуда такой вывод? Из того, что он сидит в непроходимой чаще? Любому зайцу ума хватит. Дело в особых свойствах конопли. Такое большое поле излучает мощную антимагическую ауру. Большинство заклинаний тут бессильно. А вон там, видишь, жерди, хмель. Флюиды шишек хмеля действуют так же. Ручаюсь, это не случайность. Этот тип улавливает ауру и знает, что здесь он в безопасности. Интересно. Как ты приступишь к работе, Геральт? Никогда еще не видел тебя в деле. Полагаю, тебе кое-что известно о ловле дьяволов. Я пытаюсь припомнить древние баллады. Была одна... О дьяволе и бабе непристойное, но забавное. Понимаешь, баба... Отстань ты со своей бабой, Лютик. Как хочешь. Я только думал помочь, ничего больше. А к старым байкам надо относиться уважительно. В них мудрость поколений. Есть, например, баллада о парне по имени Дурында, который... Прекрати. Пора браться за дело. Зарабатывать на еду и тюфяк. Что ты собираешься предпринять? Пошурую немного в конопле. Оригинально. Хоть и не очень. Ну, а как бы ты начал? Интеллигентно, ловко. С облавы, например. Выгнал бы чертяку из зарослей, а в чистом поле догнал бы его на лошади и заарканил. Что скажешь? Очень оригинальная идея. Как знать, может, удалось бы ее осуществить, если бы ты пожелал принять участие. Потому что для такой операции нужны по меньшей мере двое. Но пока воздержимся. Для начала я хочу разобраться, что представляет собой этот черт. А значит, надо пошуровать в конопле. Эй, а где твой меч? А зачем он? Я тоже знаю балладу о чертях. Ни баба, ни парень по имени Дурында мечами не пользовались. Лютик осмотрелся. Что, лезть в самую середину? Тебе не обязательно. Можешь возвращаться в село и ждать меня там. Нет! Пропустить такую оказию? Я тоже хочу увидеть черта, убедиться, действительно ли он так страшен, как его малюют. Я спросил, обязательно ли продираться сквозь коноплю, если есть стежка. Верно, есть. Воспользуемся. А если это чертова тропа? Тем лучше. Не придется много ходить. Знаешь, Геральт, я всегда думал, что черт просто такая метафора, придуманная, чтобы было чем ругаться. Черти взяли, черт с ним, черт знает что и так далее. Так мы говорим на простом языке. Низушки, видя приближающихся гостей, говорят, снова кого-то дьяволы принесли. Краснолюды, ежели у них что-то не получается, причитают «дювелхоел», а скверный товар называют «дювелшайс». А в старшей речи есть такая поговорка «а дьябл арпарсе». Прости за современный акцент. Что означает? Я знаю, что это означает. Перестань болтать, Лютик. Лютик замолчал, снял украшенную пером цапли шапочку, помахал ею и вытер вспотевший лоб. В зарослях конопли стояла тяжелая, влажная, душная жара, которую еще больше усиливал висящий в воздухе аромат цветущих трав и сорняков. Тропинка слегка вильнула и сразу за поворотом закончилась небольшой вытоптанной полянкой. Глянь-ка! В самом центре полянки лежал большой плоский камень. На нем несколько глиняных мисочек. Между мисочками стояла почти полностью догоревшая сальная свеча. Геральт видел прилепившиеся к лепешкам расплавившиеся от жира зерна кукурузы и бобов, а также другие косточки и семена. Так я и думал. Ему приносят жертвы. И верно. И ставят черту свечку. Но кормят его, как видно, зернышками, словно чижика какого. Ну и хлев! Все липкое от меда и дегтя, что... Дальнейшие слова барда заглушило громкое блеяние. В конопле что-то запрыгало и затопало, а затем из путаницы растений вылезло самое поразительное существо, какое Геральду доводилось видеть. У существа были вылупленные глаза, козьи рога и борода, и росту в нем было чуть больше сажени. Губы, подвижные, рассеченные и мягкие, тоже наводили на мысль о жующей козе. Нижнюю часть его тела по самые раздвоенные копытца покрывали длинные, густые, темно-рыжие волосы. Кроме того, у него был длинный, оканчивающийся метелкой хвост, которым оно энергично размахивало. «Ок-ок!» — гукнул чудик, переступая копытцами. «Ну чего надо? Прочь, прочь! На рога возьму! Ок-ок!» «Тебе что, козел, когда-то позаду поддали?» «Ок-ок! Бе!» Заблеял козерог. Трудно было сказать, что это. Подтверждение, отрицание или просто блеяние искусства ради. «Замолчи, Лютик. Ни слова больше». Яростно забулькало существо. При этом верхняя губа у него широко разошлась, являя желтые конские зубы. «Ок! Бе!» «Запросто! Шарманка и звонок твои! Когда пойдешь домой, можешь прихватить!» «Перестань язвить себя, ты все портишь! Прибереги для себя глупые шуточки!» «Шуточки! Шуточки! Бе-бе! Новые шутники объявились, а? Шарики железные принесли? Я вам покажу шарики железные, стервицы! Ок-ок-ок! Пошутить приспичило! Бе! Получайте свои шуточки! Получайте свои шарики! Ну, получайте!» Существо подпрыгнуло и резко взмахнуло рукой. Лютик взвыл и уселся на тропинку, схватившись за лоб. Существо заблеяло, замахнулось снова. Мимо уха Геральта что-то просвистело. «Получайте ваши шарики! Бе!» Железный шарик диаметром с дюйм хватанул ведьмака по плечу. Другой ударил Лютика в колено. Поэт скверно выругался и кинулся бежать. Геральт, не ожидая больше, прыгнул следом, а шарики свистели у него над головой. «Ок-ок-бе-б! Я вам покажу шарики! Шутники засранные!» В воздухе просвистел очередной шарик. Лютик выругался еще противнее и схватился за ягодицу. Геральт прыгнул в бок, в коноплю, но не увернулся от снаряда, который угодил ему в лопатку. Следовало признать, черт кидался весьма прицельно и, казалось, располагал неисчерпаемым запасом шариков. Ведьмак, кружа меж растений, снова услышал торжествующее блеяние и тут же свист нового шарика, ругань и топот. Это Лютик улепетывал по тропинке. А потом наступила тишина. «Ну, знаешь, Геральт!» Лютик приложил к колбу охлажденную в ведре подкову. «Такого я не ожидал! Какое-то рогатое чучело с козьей бородой, такой косматый болван, а погнал тебя словно сопляка какого! А я получил полбу! Глянь, какая шишка!» «Ты шестой раз показываешь. От этого она меньше не становится». «Благодарю за сочувствие. А я-то думал, рядом с тобой буду в безопасности». «Я не просил лезть за мной в коноплю, а вот держать за зубами твой болтливый язык просил. Не послушался, теперь терпи. Молчи, если можешь. Они идут». В комнату вошли Крапивка и грузный Тхун. За ними семенила седенькая и скрученная кренделем бабуленька в сопровождении светловолосой и поразительно худенькой девчушки. «Уважаемый Тхун и уважаемый Крапивка, прежде чем отправиться, я спрашивал, пытались ли вы сами что-нибудь предпринять в отношении вашего черта-дьявола. Вы сказали, мол, нет. И у меня есть основания полагать, что дело обстояло иначе. Жду объяснений». Селяне перебросились несколькими словами, затем Тхун кашлянул в кулак и сделал шаг вперед. «Вы прощения просим, правы. Мы это, соврали, потому как совестно было. Хотели самитку дьявола перехитрить, сделать так, чтобы он, значит, ушел от нас прочь». «Каким образом?» «У нас в долине уже ранее объявляли страховидлы. Летучие драконы, земные вьюны, бурдалаки, упыри, а громадные паучьё и разные змейства. А мы завсегда, супротив ентова гадства, искали совета в нашей книге». «Что за книга?» «Покажи книгу, бабка. Книгу, глаголю. Книгу! Ей болупну сейчас глуха кипень. Лили, скажи бабке, чтоб книгу показала». Светловолосая девочка вытащила большую книгу из скрюченных пальцев старухи и подала ведьмаку. «В книжце ентой, которая в роду нашем уже с незапамятных времен хранится, описаны способы супротив всяких чудищ, колдовства и уродцев, которые на свете были, есть, аль будут». Геральт взвесил на руке тяжелый, толстый, обросший жирной коркой томище. Девочка продолжала стоять перед ним, перебирая руками фартучек. Она была старше, чем ему показалось в начале. В заблуждение ввела изящная фигурка, так отличающаяся от ядрененьких тел других посадских девушек. Наверняка ее ровесниц. Он положил книгу на стол и перевернул тяжелую деревянную крышку переплета. «Глянь-ка, Лютик». «Старшие руны», — определил бард, заглядывая ему через плечо и все еще прижимая подкову ко лбу. «Самое древнее письмо, каким пользовались до введения современного алфавита. Оно исходит от рун эльфов и гномовых идеограмм. Забавный синтаксис, но так раньше говорили. Интересные гравюры и виньетки. Не часто встречается подобное, Геральт. А если и попадается, то в храмовых библиотеках, а не по деревням на краю света. Откуда это у вас, уважаемые Дхун и Крапивка? Уж не хотите ли вы сказать, что умеете это читать? Бабка, ты умеешь читать старшие руны? Ты вообще-то умеешь читать хоть какие-нибудь руны?» «Чего?» Светловолосая девочка подошла к бабке и что-то шепнула ей на ухо. «Читать?» Старушка показала в улыбке беззубые десны. «Я? Не, золотенький, не обучена», ответила бабка опять с помощью Лилли. «Объясните мне, каким образом вы пользуетесь книгой, не умея читать руны?» «Самая старшая бабка в селе завсегда знает, что в книге есть. А тому, что знает, учит молодую, когда ей уже пора в землю. Сами видите, наши бабульки уже в самый раз. Тогда бабка пригрела Лили и учит ее. Но пока еще бабка лучше знает». «Старая ведьма и молодая ведьма». «Если я верно понял, бабка знает всю книгу наизусть, так, да? Бабушка?» «Все-то нет, где уж там. Только то, что около картинки стоит». «Ага». Геральт наугад отворил книгу. Различимый на порванной странице рисунок изображал пятнистую свинью с рогами в форме лиры. «А ну похвалитесь, бабушка, что здесь написано?» Бабка зачмокала, вгляделась в гравюру, прикрыла глаза. «Тор рогатый, или Таурос, не очень мне ошибочно, и зёбром именуемый. Рога имеет и водает ними». «Довольно. Очень хорошо, весьма». Ведьмак перевернул несколько слипшихся страниц. «А здесь?» «Потвочники и планетники разные. Энти дождём льёт, энти ветер веют, энти молниями мечут. Ежели пожелаешь урожай от них ухранить, возьми нож железный новый, помет мышиного трилота, сало серой цапли». «Браво! А здесь? Это что?» Гравюра изображала расчехранное страховидло на лошади с огромными глазищами и совсем уж непотребными зубищами. В правой руке оно держало солидных размеров меч, в левой — мешок денег. «Ведьмак, некоторый ведьмином прозываемый. Вызывать его очень опасно, Токма, когда надобно, когда супротив чудовищ и поганцев разных ничего поделать уж не можно. Ведьмак справится. Однако следить надоть. Довольно, довольно, бабушка. Благодарю. Нет-нет, как там дальше-то? Весьма-весьма интересная княженция. Говорите, бабушка, говорите. Следить надо, что к ведьмаку не прикасаться, ибо тон его запаршивить можно и девок от него прятать, потому что ведьмак охоч до них сверху меры. Ну точно, ну не в бровь, а в глаз. Засмеялся поэт, а Лилля, как показалось Геральту, едва заметно улыбнулась. Хотя он весьма до злата жаден, не давать ему больше, как за утопца, серебряный грош, леп полтора. За каталака 2 серебряных гроша, за вампира 4 серебряных гроша. Были ж времена. Спасибо, бабушка. А теперь покажите нам, где тут о дьяволе речь, и что эта книга вообще о дьяволах говорит. Хотелось бы услышать поболее. Любопытно узнать, каковой метод вы применили супротив оного-то. Осторожнее, Геральт. Начинаешь подражать им. Это заразительно. Бабка, с трудом сдерживая дрожь в руке, перевернула несколько страниц. Ведьмак и поэт наклонились над столом. Действительно, на гравюре фигурировал знакомый уже им шарометатель, волосатый, хвостатый и зловеще ухмыляющийся. Дьявол! Он же черт! Он же ракета! Лепсельван! А такой же леший! Сопротив скотины и домашней птицы, школьник великий и паскудный. Каб захотишь его с поля изгнать, таково сделай. Ну-ну. Возьми орехов лесных пригоршню, шаров железных пригоршню другую, мед кувшин, дегтя другой, мыло серую катку малую, творог другую. Кады дьявол сидит, пойди ночной порой и зачни есть орехи. Дьявол тот, а же лакомо зело прибегит и спросит, смачно ли. То ты дай ему шары-шарики железные. А чтоб вас наизнанку вывернуло. Тише. Ну, бабуля, дальше. Зубы выломавши, дьявол, увидевши, как ты мед кушаешь, так же меда пожелает. Дай он ему дегтю, а сам кушай творог. Скоро услышишь, как у дьявола внутри бурчание и сквозение начнется, но сделай вид, будто ничего такого. А заходи, дьявол, творогу, то дай ему мыло, а после мыла уж дьявол не удержит. Итак, уважаемые, вы добрались до мыла. Прервал Геральт с каменным лицом, обернувшись к Ткуну и Крапивке. Куда там? Хорошо хоть до шариков-то. Ох, задал он нам перцу, когда шарики начал грызть. А кто велел давать ему столько шариков-то? В книге сказано, мол, одну пригоршню, а вы ему цельный мешок этих шариков натаскали. Вы ему, дьяволу-то, амуниции, почитай, на 2 годка без малого натаскали, дурни. Осторожней, начинаешь подражать им, это заразительно. Благодарю. Геральт быстро поднял голову, заглянул в глаза стоящей рядом с бабкой девочки. Лилли не отвела взгляда. Глаза у нее были ясные и чертовски голубые. «Зачем вы приносите дьяволу жертвы зерном? Ведь видно же, он типичное травоядное. Зерна он не ест». Лилли не ответила. «Я задал тебе вопрос, девушка. Не бойся, от разговора со мной не запаршивеешь». «Не выспрашивайте ни о чем. Лилли, она странная. Не ответит. Не заставляйте ее». Геральт не отрывал от Лилли глаз, а Лилли по-прежнему глядела на него. По спине у Геральта пробежали мурашки, выползли на шею. «Почему вы не пошли на дьявола с дрекольем и вилами? Почему не расставили западни? Если бы вы только захотели, его козлиная башка уже торчала бы на шесте в качестве пугала от ворон. Меня предупредили, чтобы я не пытался его убить. Почему? Ты запретила им, верно, Лилли?» Дхун поднялся с лавки, головой чуть не задев потолок. «Выйдь, девка! Забирай бабку и выйдь от седова!» «Кто она?» — проговорил Геральт, когда за бабкой и Лилли захлопнулась дверь. «Кто эта девочка, Дхун? почему пользуется у вас большим уважением, нежели эта чертова книга? Не ваше дело. Глянул на него Тхун, и в его взгляде не было дружелюбия. Умных девушек у себя в городах преследуете, на кострах упаляете. У нас этого не было и не будет. Вы меня не поняли. И не стараюсь. Я это заметил. Но одну основную вещь извольте понять, уважаемый Тхун. Нас по-прежнему не связывает никакой договор. Я по-прежнему не обязан вам ничем. У вас нет оснований полагать, будто вы прикупили себе ведьмака, который за серебряный грош или полтора сделает то, чего вы сделать не умеете. Или не хотите. Или не можете. Так вот, уважаемый Тхун, вы еще не купили ведьмака. И не думаю, чтобы это вам удалось. При вашем-то нежелании что-либо понимать. Тхун молчал, из-под лобья глядя на Геральта. Крапивка кашлянул, повертелся на лавке, возял лаптями по глинобитному полу, потом вдруг выпрямился. «Милздарь, ведьмак, не серчайте. Скажем, шо и как. Атхун». Посадский Солтес согласно кивнул. «Когда мы сюда ехали, вы видели, как тут все растет, какие тут всходы. Другой раз такое вымахает, о чем где в другом месте и мечтать трудно. Даже невозможно. Ну вот». Поскольку у нас саженцы, да и зерно, штука приотличная, мы и дань этим платим, и продаем, и обмениваем. Что тут общего с чертом? А есть общее, есть. Чертяка раньше вроде бы пакостил и разные штучки подстраивал, а то вдруг начал зерно воровать понемногу. Тогда мы ему стали класть помалу на камень в конопле, думали, нажрется и отстанет. А нет, продолжил красть. А когда мы от него запасы прятать начали по складам да сараям, на три замка запираемым, тут он все равно как взбесился, рычал, блеял, ук-ук кричал. А уж коли он укукать начинает, лучше ноги в руки. Грозился, мол, трахать начнет. И это тоже. Да и о красном петухе напоминал. Долго говорить, когда не смог больше красть, потребовал дани. Велел себе зерно и другое добро мешками целыми носить. Тогда мы обозлились и всем сходом решили ему хвостатую задницу отбить. Но... Нечего кружить-то. Неверно мы государя ведьмака оценили. Валяй все как есть, крапивка. Бабка запретила дьявола бить, но мы-то знаем, что это лилия. Потому как бабка... Бабка только то болтает, что ей лиля велит. А мы... Сами видите, милздарь-ведьмак, мы слушаемся. Заметил. Бабка может только бородой трясти и бормотать текст, которого и сама не понимает. А на девчонку вы глазеете, как на статую богини, раскрыв рты. Не глядите ей в глаза, но пытаетесь угадывать ее желания. А ее желания для вас приказы. Кто она? Это ваша Лилля. Так вы же отгадали, милздарь. Вещунья. Ну, мудрая, значит. Только не говорите об этом никому. Просим. Ежели до князя дойдет или, не приведи боги, до наместника... Не бойтесь. Знаю, в чем дело, и вас не выдам. Лилия не позволила нам убить дьявола. Велела сделать так, как указывает книга. Вы уже знаете, не получилось. Уже были неприятности с сеньором. Когда мы отдали зерна меньшее, чем положено, он разорался, кричал, что разделает с нами. О дьяволе-то мы ему ни-ни... потому как сеньор строг ужасть, как и в шутках ничегошеньки не смыслят. И тут вы объявились. Мы спрашивали Лили, можно ли вас нанять? И что? Через бабку сказала, что сначала ей надо на вас взглянуть. И взглянула? Ага. И признала вас. Мы это знаем. Умеем понять, что Лили признает, а чего нет. Она не произнесла ни слова. Она ни с кем, кроме бабки, словом не обмолвится. Но если б вас не признала, в хату б не вошла ни за что. Интересно. Вещунья, которая вместо того, чтобы вещать, молчит. Откуда она взялась? Не знаю, милздарь ведьмак. Но с бабкой, как твердят старики, тоже так было. Предыдущая бабка тоже приласкала неразговорчивую девку, такую, что явилась неведомо откель. А та девка, то как раз наша теперешняя бабка. Дед мой говаривал, мол, бабка таким манером возрождается. Совсем вроде как медь на небе возрождается. и всякий раз становится новый. Не смейтесь. Я не смеюсь. Я достаточно много видел, чтобы меня могли насмешить такие вещи. К тому же я и не думаю совать нос в ваши дела, уважаемый Дхун. Мои вопросы имеют целью установить связь между Лилле и дьяволом. Вы, пожалуй, уже и сами поняли, что такая связь существует. Поэтому, если вам дорога ваша вещунья, то относительно дьявола я могу вам дать только один совет. Вы должны его полюбить. Знаете, тут не только в дьяволе дело. Лили никому не позволяет сделать ничего плохого. Ни одному существу. Конечно, деревенские вещуньи идут с того же корня, что и друиды. А друид, ежели слепень сосет его кровь, так он тому еще и приятного аппетита пожелает. Точно. В самое что ни на есть яблочко. Тоже было у нас с дикими свиньями, которые по огородам повадились лазать. И шо? Гляньте в окно. Огороды, как на картинке. Вот и искался способ. Лили даже не знает, какой. Чего глаз не видит, того сердцу не жаль. Понятно? Понятно. А как же? Ну и что? Лили не Лили, а ваш дьявол это Сильван. Существо чрезвычайно редкое, но разумное. Я его не убью, ибо мой кодекс этого не позволяет. Ежели он такой страсть, как разумный, то попробуйте его на этот самый ум и взять. И верно. Если у дьявола есть разум, значит, он крадет зерно по-умному. Так вы, милздарь-ведьмак, разузнайте, чего ему надо. Ведь он того зерна не жрет. В каждом разе не столько. Так на кой ему зерно? Нам назло или как? Чего он хотит? Узнайте и выгоните его из округи каким-нибудь ведьмаковским способом. Сделайте. Попытаюсь, но... А чего? Ваша книга, дорогие мои, устарела. Понимаете, куда я клоню? По правде-то не очень. Я вам разъясню. Так вот, уважаемый Дхун, уважаемый Крапивка, если вы думаете, что моя помощь обойдется вам в серебряный грош или полтора, то глубоко заблуждаетесь. Эй! В зарослях послышался шорох, гневное ук-ук и потрескивание жердей. Эй! Повторил ведьмак, предусмотрительно спрятавшись. Покажись-ка, леший! Сам ты леший! Тогда кто? Черт? Сам ты черт! Козерог выставил голову из конопли, скали зубы. Чего надо? Поговорить хочу. Смеешься или как? Думаешь, не знаю, кто ты такой? Парни наняли тебя, чтоб меня отсюда выкинул, э? Верно. Именно об этом я и хотел поговорить. А вдруг договоримся? Вон оно что! Хочешь отделаться маленькой ценой? Без трудов! Со мной такие штучки не пройдут! Бе-е-е. Жизнь человечья — это состязание! Выигрывает лучший! Хочешь у меня выиграть? Докажи, что ты лучше! Чем болтать-то? Давай устроим состязание. Победитель диктует условия. Я предлагаю гонки отсюда до старой вербы на дамбе. Не знаю, где дамба и где старая верба. Если б знал, я предлагать бы не стал. Люблю состязаться, но не люблю проигрывать. Это я заметил. Нет, не станем играть в догонялки. Жарковато сегодня. Жаль. Так может, потягаемся в чем-нибудь другом? Дьявол оскалил желтые зубы и поднял с земли большой булыжник. Знаешь игру, кто громче гукнет? Чур я гукой первый, закрой глаза. У меня другое предложение. Ну-ка, ну-ка. Ты отвалишь отсюда, без состязаний, гонок и гуканья. Сам, без принуждения. Засунь свое предложение в одебле эр-эрца. Дьявол проявил знание старшей речи. Никуда я не уберусь. Мне и здесь хорошо. Но ты слишком уж тут набезобразничал. Переборщил с шутками. Дьявол, чайс! Тебе до моих шуток! Леший, оказывается, знал язык краснолюдов. И цена твоему предложению такая же, как и Дюэльшвейсе. Никуда я не уберусь. Другое дело, если победишь в какой-нибудь игре. Дать тебе шанс. Поиграем в загадки, ежели не любишь силовых игр. Сейчас я тебе загадку загадаю. Если отгадаешь, выиграешь. А я уйду. Если нет, я останусь. А ты уберешься. Ну, напряги мозги, потому как загадки не из легких. Не успел Геральт возразить, как дьявол заблеял, затопал копытцами, мазнув землю хвостом, и продекламировал. Розовые листочки, пухлые стручочки, зреют в мягкой глинке рядом с ручеечком, а на длинном стебле в точечках цветок. Не давай котенку, чтобы он не сдох. Ну, что это? Угадай. Понятия не имею. Равнодушно признался ведьмак, даже не пытаясь подумать. Скверно, ты проиграл. А правильный ответ? У чего бывают в точечках цветочки? У капусты. Слушай, твои шуточки начинают действовать мне на нервы. Я упреждал, что загадка не из легких. Сорт такой. Что делать, я выиграл. Остаюсь, а ты уходишь. Низко кланяюсь. Минуточку. Ведьмак незаметно сунул руку в карман. А моя загадка? Наверное, у меня есть право на реванш. Нету. Чего ради? А вдруг я не отгадаю? За дурака меня держишь? Нет. Держу тебя за зловредного, наглого, нахального балбеса. Сейчас поиграем в совсем новую, неизвестную тебе игру. Да? Ишь ты. Ну и что же это за игра? Игра называется «Не делай другому то, что тебе самому неприятно». Закрывать глаза не обязательно. Геральт наклонился, размахнулся, и в воздухе резко просвистел дюймовый металлический шарик и со звоном врезался дьяволу точно между рогами. Сильван рухнул, как подкошенный. Геральт щукой скользнул меж жердей и схватил дьявола за косматую ногу. Леший забибекал и взбрыкнул. Ведьмак прикрыл голову предплечьем, но у него все равно зазвенело в ушах, потому что дьявол, несмотря на уклюжую фигуру, легался с силой разъяренного мула. Геральт попытался ухватить брыкающиеся копыта, но не сумел. Козерог разошелся, заколотил по земле руками и легнул его снова, но на этот раз прямо в лоб. Ведьмак выругался, чувствуя, как нога дьявола вырывается у него из пальцев. Оба они, расцепившись, покатились в разные стороны, с треском выворачивая жерди и запутываясь в побегах конопли. Дьявол вскочил первым и кинулся на ведьмака, опустив увенчанную рогами голову. Но Геральт уже твердо стоял на ногах и легко уклонился, схватил лешего за рог, крепко рванул, повалил на землю и прижал коленями. Дьявол заблеял и плюнул ему в глаза, причем так, что этого не постыдился бы и верблюд, страдающий слюноизвержением. Ведьмак автоматически отступил, не отпуская, однако, дьяволиных рогов. Леший, мотая головой, легнул его двумя копытами сразу и, что самое удивительное, обоими попал. Геральт дико выругался, но рук не разжал. Поднял дьявола с земли, припер к трещащим жердям и со всей силы долбанул ногой по косматому колену, а потом наклонился и наплевал ему прямо в ухо. Дьявол взвыл и защелкал тупыми зубами. «Не делай другому, что тебе неприятно. Продолжаем игру?» Булькал, выл и плевался дьявол, но Геральт крепко держал его за рога и прижимал голову к низу. Поэтому плевки попадали дьяволу на собственные копыта, вздымающие тучи пыли и травы. Следующие несколько минут ушли на бурную возню, обмен ругательствами и пинками. Геральт, если и мог чему-то радоваться, так исключительно тому, что никто его не видит, ибо картинка была воистину кретинская. Очередной пинок разорвал дерущихся и разбросал их в разные стороны, в гущу конопли. Дьявол снова опередил ведьмака, вскочил и кинулся бежать, заметно прихрамывая. Геральт, тяжело дыша и вытирая лицо, бросился вдогонку. Они продрались сквозь коноплю, влетели в хмель. Ведьмак услышал цокот копыт мчащегося галопом коня, звук которого он ожидал. «Здесь! Лютик! Я здесь, во хмелю!» Тут он увидел над собой грудь лошади, а в следующую секунду на него наехали. Он оттолкнулся от коня, как от скалы, и рухнул навзничь. От удара землю потемнело в глазах. Несмотря на это, он сумел откатиться в бок, за жерди, уклоняясь от удара копыт.

который, и не думая проверять узлы Геральта, с безразличной миной на вытянутом лице продолжал бренчать на людне Лютика. «Ты слышал, Ванадайн? Человекообразный умеет говорить, к тому же нагло!» Ситхи повел плечами. Перья, украшавшие его куртку, зашелестели. «Еще один повод заткнуть ему глотку, Торвьель!» Эльфка наклонилась над Геральтом. У нее были длинные ресницы, неестественно бледная кожа, обветренные потрескавшиеся губы. Она носила ожерелье из фигурных кусочков золотистой бронзы, нанизанных на ремешок, несколько раз обернутый вокруг шеи. «Ну-ка скажи что-нибудь человекообразное. Посмотрим, куда годится твоя привыкшая лаять глотка». «Тебе что, повод нужен?» Ведьмак с усилием перевернулся на спину, выплюнул песок. «Чтобы ударить связанного. А так без предлога не можешь. Я же видел, тебе это доставляет удовольствие. Но успокой душеньку». Эльфка выпрямилась. «На тебе я уже душу успокоила, когда у тебя были свободные руки. Это я прошлась по тебе конем и дала по морде. Знай, что именно я прикончу тебя, когда придет время. Охотнее всего я б ткнула тебя кинжалом сейчас, глядя в глаза. Но от тебя жутко несет, человек. Я прикончу тебя из лука». «Воля твоя. Как хочешь, благородная Энн Сипха. В связанного и неподвижного ты должна бы попасть, не промахнуться». Эльфка встала над ним, расставив ноги, и наклонилась, сверкнув зубами. «Должна, и попаду, куда хочу. Но будь уверен, от первой стрелы ты не подохнешь, и от второй тоже. Постараюсь сделать так, чтобы ты чувствовал, что умираешь». «Не подходи так близко». Поморщился он, изображая отвращение. «От тебя зверски несет, Энн Сипха». Эльфка отскочила, качнулась и с размаху пнула его в бедро. Геральт скорчился и сжался, видя, куда она собирается пнуть теперь. Это ему удалось, он получил по ноге, да так, что лязгнули зубы. Стоящий рядом высокий эльф аккомпанимировал ударом резкими аккордами на струнах лютни. «Оставь его, Торвьель, спятила! Галар, вели ей прекратить!» «Таэс!» Взвизгнула Торвьель и пнула ведьмака еще раз. Высокий сиитхи сильно рванул струны, одна с протяжным стоном лопнула. «Достаточно! Довольно, о боги! Зачем ты издеваешься над ним, глупая девка? Оставьте нас в покое, а ты перестань терзать лютню, слышишь?» Торвьель повернулась к нему со злой гримасой на потрескавшихся губах. «Музыкант! Гляньте-ка, человек, а музыкант, лютнист, надо же!» Она молча выхватила инструмент из рук высокого эльфа и, с размаху разбив о ствол сосны, бросила опутанные струнами остатки лютику на грудь. «На коровьем роге тебе играть, дикарь, не на лютне!» Поэт смертельно побледнел, губы у него задрожали. Геральт, чувствуя вздымающуюся где-то внутри холодную ярость, притянул взглядом черные глаза Торвьели. Ожерелье нависло над ним. Ведьмак напрягся, резко приподнялся, схватил ожерелье зубами и сильно рванул, подогнув ноги и выворачиваясь на бок. Торвьель, потеряв равновесие, свалилась на него. Геральт метался в узах, как выброшенная на берег рыба. Он прижал с собой эльфку, откинул голову так, что хрустнуло в шейных позвонках, и изо всей силы ударил ее лбом в лицо. Торвьель взвыла, захлебнулась воздухом. Его грубо стащили с нее, волоча за одежду и волосы. Подняли, кто-то ударил. Он почувствовал, как перстни рвут кожу на скуле. В глазах заплясал и поплыл лес. Он увидел, как Торвьель поднимается на колени. Увидел кровь, текущую у нее из носа и рта. Эльфка выхватила из ножен кинжал. Сгорбилась, но вдруг и разрыдалась, скуксилась, схватилась за лицо и опустила голову на колени. Высокий эльф в украшенной пестрыми перьями куртке взял у нее из рук кинжал и подошел к удерживаемому другими ведьмаку. Усмехнулся, поднимая клинок. Геральт видел его сквозь красный туман. Кровь, сочившаяся из-за разбитого о зубы Торвьель лба, заливала ему глаза. «Нет!» — заблеял Торкве. подскакивая к эльфу и повисая у него на руке. «Верле, ванадайн!» — раздался вдруг звучный голос. «Кесен! Келм, Эвелин! Галар!» Геральт повернул голову, насколько это позволяло, вцепившаяся ему в волосы пятерня. На полянку выехал снежно-белый, длинногривый конь. Грива, мягкая даже на вид, казалась шелковистой, как женские волосы. Шевелюра сидящего в богатом седле наездника была того же цвета. Волосы были перехвачены на лбу повязкой, усеянной изумрудами. Торкве, побекивая, подскочил к лошади, ухватил ее за стремя и засыпал белоголового эльфа потоком слов. Сеидхи, прервав его властным жестом, спрыгнул с седла. Приблизился к Торувьеле, осторожно отнял от ее лица окровавленный платок. Торувьель душераздирающе охнула. Сеидхи покрутил головой, повернулся к ведьмаку, подошел ближе. Его черные пылающие глаза, горевшие на бледном лице словно звезды, были обведены синими кругами, будто он несколько ночей кряду не знал сна. «Кусаешься, даже связанный, как Василиск. Я сделаю отсюда выводы». «Торувьель сама начала! Она пнула его, связанного, словно сумасшедшая!» Эльф жестом велел ему замолчать. По его краткому приказу другие сиитхи перетащили ведьмака к сосне и привязали ремнями к стволу. Потом все присели рядом с лежащей Торувьелью, заслонив ее. Геральт слышал, как она вдруг вскрикнула, дергаясь в их руках. «Я этого не хотел. Не хотел, человек. Я не знал, что они появятся именно тогда, когда тебя оглушили, а твоего друга связали веревкой. Я просил, чтобы вас оставили там, в хмеле. Но...» «Они не могли оставить свидетелей». «Может, нас не убьют? Может, нас не...» Торкве молчал, шмыгая мягким носом. «Черт побери, ох, прости. Убьют? В чем дело, Геральт? Свидетелями чего мы были?» «Наш козлорогий друг выполняет в Долине Цветов особую миссию. Верно, Торкве? По заданию эльфов он крадет семена, саженцы, рассаду, выуживает сельскохозяйственное знание. Что еще, чертушка?» «Что удастся? Все, что они потребуют. А ты скажи мне, чего они не требуют? Они голодают в горах, особенно зимой, а о земледелии понятия не имеют. Пока-то они приручат животных или птицу, пока-то что-нибудь вырастят на своих делянках. У них нет на это времени, человек». «Плевал я на их время. Что я им сделал? Лично я. Что плохого сделал им я?» «Подумай хорошенько», — сказал беззвучно подошедший белоголовый эльф. «И, может быть, сам себе ответишь». «Он просто мстит за все несправедливости, которые эльфы испытывали от людей. Ему все равно, кому мстить. Не дай обмануть себя благородной внешностью и изысканной речью, Лютик. Он ничем не отличается от той черноглазой, которая била нас ногами. Ему надо на ком-то разрядить свою бессильную ненависть». Эльф поднял сломанную лютню Лютика. Некоторое время рассматривал искореженный инструмент, потом отбросил ее в кусты. «Если бы я хотел дать волю ненависти или желанию отомстить, я напал бы на долину ночью, спалил поселки и вырезал жителей. Детская забава, они даже не выставляют охраны. Они не видят и не слышат нас, когда ходят в лес. Разве может быть что-то проще, легче, чем быстрая тихая стрела, пущенная из-за дерева? Но мы не охотимся на вас. Это ты, человек со странными глазами, устроил охоту на нашего друга, Сильвана Торкве». «А, да что там? Какая там охота? Мы немного поиграли». «Это вы, люди, ненавидите всех, кто отличается от вас хотя бы только формой ушей. Поэтому отняли у нас землю, изгнали из домов, вытеснили в дикие горы. Заняли нашу Далбилтанна, долину цветов. Я, Филамандрель Анфитхайл, из Серебряных башен, из рода Филерен с белых кораблей. Теперь изгнанный и оттесненный на край света. Я просто Филавандрель с края света». «Мир велик. Можем поместиться. Места хватит». «Мир велик. Это верно, человек. Но вы изменили этот мир. Сначала изменяли его силой, поступали с ним так, как со всем, что попадало вам под руку. Теперь, похоже, мир начал приспосабливаться к вам, склонился перед вами, подчинился вам. Торкве сказал правду. Да, мы голодаем. Да, нам угрожает гибель. Солнце светит иначе, воздух другой. Вода уже не та, какой была. То, что мы некогда ели, чем пользовались, погибает, вырождается, хереет и пропадает. Мы никогда не занимались земледелием. Никогда, в отличие от вас, людей, не раздирали землю мотыгами и сахами. Вам земля платит кровавую дань. Нас она одаривала. Вы вырываете у земли ее богатство силой. Для нас земля рожала и цвела, потому что любила нас. Что ж, ни одна любовь не длится вечно, но мы хотим выжить. Вместо того, чтобы воровать зерно, его можно купить, сколько надо. У вас множество того, что очень ценят люди. Вы могли бы торговать. Филавандрель брезгливо поморщился. С вами? Никогда. Геральт нахмурился, разрывая запекшуюся на щеке кровь. Идите вы к черту с вашей наглостью и презрением. Не желая сосуществовать, вы сами обрекаете себя на гибель. Сосуществовать, договориться — вот ваш единственный шанс. Филавандрель сильно наклонился вперед, глаза у него блеснули. Сосуществовать на ваших условиях? Признать ваше превосходство? Сосуществовать как рабы? Парии? Сосуществовать с вами, оставаясь за пределами стен, которыми вы отгораживаетесь от нас в своих городах? Сожительствовать с вашими женщинами и идти за это на шибеницу? И видеть, что происходит с детьми, появившимися на свет в результате такого сожительства? Почему ты избегаешь моего взгляда, странный человек? Как тебе удается сосуществовать с ближними, от которых ты, кстати, немного отличаешься? Стараюсь помаленьку. Справляюсь. Потому что должен. Потому что другого выхода у меня нет. Потому что смог подавить в себе спесь и зазнайство, которые хоть и дают мне защиту от инности, но защиту плачевную. Ибо я понял, что солнце светит иначе, что нечто изменяется, но не я являюсь осью этих изменений. Солнце светит иначе и будет светить. И бестолку кидаться на него с мотыгой. Надо признавать факты, эльф. Надо этому научиться. Как раз этого-то вы и добиваетесь, верно? Филавандрель отер пот, выступивший на бледном лбу над белесыми бровями. Именно это вы стремитесь навязать другим? Убедить всех, что вот он пришел, ваш час, ваша человеческая эпоха. Что то, как вы поступаете с другими расами, столь же естественно, как восходы и закаты солнца. Что все обязаны с этим согласиться, смириться. И ты еще обвиняешь меня в спесивости? А что же тогда проповедуешь ты? Почему вы, люди, не поймете, наконец, что ваше владычество над миром не более естественно, чем у вшей, расплодившихся в тулупе? С тем же успехом ты мог бы предложить мне сосуществовать с овшами. С таким же вниманием я слушал бы вшей, если бы взамен за признание их верховенства мы согласились на совместное пользование тулупом. Знаешь что, эльф, не трать напрасно свое драгоценное время на споры с таким отвратным насекомым, как я, сказал ведьмак, с трудом сдерживая ярость. Меня удивляет, как сильно тебе хочется в такой вше, как я, разбудить чувство вины и раскаяния. Ты жалок, Филавандрель. Ты разгорячился, ты жаждешь мести и сознаешь собственное бессилие. Ну давай, пырни меня мечом. Отыграйся на мне за всю человеческую расу. Увидишь, как тебе полегчает. А для начала вдарь меня по яйцам или по зубам, как это сделала твоя Торувьель. Торувьель больна. Знаю я эту болезнь и ее признаки. То, что я предложил, должно помочь. И верно. Бессмысленный разговор. Сожалею, но мы вынуждены вас убить. Месть тут ни при чем. Это чисто практическое решение. Торкви продолжит выполнять свою задачу, и никто не должен подозревать, для кого он это делает. Мы не в состоянии воевать с вами, а на торговле и обмене провести себя не дадим. Мы не настолько наивны, чтобы не знать, чьим авангардом являются ваши купцы. Кто за ними идет и какого рода сосуществование приносит? Слушай, эльф, тихо проговорил молчавший до сих пор поэт. У меня есть друзья, люди, которые дадут за нас выкуп. Если хочешь, то и пищей, в любом виде. Подумай об этом, ведь уворованные семена вас не спасут. Их уже ничто не спасет. Не присмыкайся перед ними, Лютик, не клянчи. Это бессмысленно и достойно сожаления. Для того, кто живет кратко, ты проявляешь поразительное презрение к смерти, человек. Двум смертям не бывает, одной не миновать. Философия в самый раз для вши, верно? А твое долголетие... Жаль мне тебя, Филовандрель. Это почему же? Вы жалостно смешны со своими уворованными мешочками семян на вьючных лошадях, с горсткой зерна, с теми крохами, за счет которых намерены выжить. И с вашей миссией, которая служит только тому, чтобы отвлечь ваши мысли от близкой гибели. Ведь ты-то знаешь, что это уже конец. Ничто не взойдет и не уродится на плоскогорьях. Ничто вас уже не спасет. Но вы долговечны. Вы будете жить долго, очень долго, в собственноручно и высокомерно избранной изоляции. Слабеющие, малочисленные, все более озлобленные. И ты знаешь, что произойдет, Филовандрель? Ты знаешь, что тогда отчаявшиеся юнцы с глазами столетних старцев и отцветшие, бездетные и больные, как Тарувьель, девушки, поведут в долины тех, кто еще сможет удержать в руках меч и лук. Вы спуститесь в цветущие долины навстречу смерти, желая умереть достойно, в бою, а не в постелях, на которые повалят вас анемия, туберкулез и цинга. И тогда, долгожитель Энсипхе, ты вспомнишь обо мне? Вспомнишь, что мне было тебя жаль, и поймешь, что я был прав. Время покажет, кто был прав. И в этом преимущество долголетия. У меня есть возможность убедиться лично. Хотя бы благодаря украденным горстям зерна. У тебя такой возможности не будет. Сейчас ты умрешь. Пощади хотя бы его. Геральт указал на Лютика движением головы. Нет. Не из патетического милосердия, а из соображения разума. Обо мне никто не вспомнит, но за него захотят отомстить. Ты неверно оцениваешь мой разум. Если он выживет благодаря тебе, то, несомненно, почувствует себя обязанным отомстить за тебя. И не сомневайся! Можешь быть уверен, сукин сын! Убей меня тоже, потому что, клянусь, в противном случае я подниму против тебя весь мир! Ты увидишь, на что годны вши из тулупа! Мы перебьем вас, даже если для этого придется сравнять с землей ваши горы, можешь быть уверен! Ну и глубже ты, Лютик. Двум смертям не бывать, одной не миновать! Гордо сказал поэт, причем эффект несколько подпортили стучавшие, как кастаньеты, зубы. Это решает дело. Пора кончать этот досадный эпизод. По его краткому приказу эльфы с луками выстроились напротив. Сделали они это быстро, явно уже давно ждали приказа. Один, как заметил ведьмак, все еще жевал репу. Тарувьель, у которой рот и нос были крест-накрест закрыты полосками ткани и берестой, встала рядом с лучниками, но без лука. «Завязать вам глаза?» «Отойди, иди ты». «От дьявола, Эпарсе! Нет!» Вдруг заблеял дьявол, подбегая и заслоняя собой осужденных. «Вас что, разум отбило, Филовандрель? Мы так не уговаривались. Ты должен был вывести их в горы, подержать где-нибудь в пещерах, пока мы не закончим здесь». «Торкве, не могу. Я не могу рисковать. Ты же видел, что он, связанный, сделал с Тарувьелью. Я не могу рисковать». «Мне плевать, что ты можешь, а чего нет. Что вы вообразили? Думаете, я позволю вам совершить убийство? Здесь, на моей земле, здесь, рядом с моим поселком? Вы, проклятые дурни, выматываетесь от седма вместе со своими луками, иначе на рога подниму. Ок-ок!» «Торкве,

Они долго молчали, глядя друг на друга. Потом ведьмак ответил коротко и просто. Я постараюсь. О боги, Геральт! Лютик перестал перебирать струны, прижал лютню, коснулся ее щекой. Это дерево поет само! Его струны живут! Какой изумительный звук! Черт побери! Прости, Торкве, привычка за такую лютинку! Несколько пинков и немного страха — очень низкая цена! Я позволил бы пинать себя с утра до вечера, если бы знал, что получу. Геральт, ты вообще-то меня слушаешь? Трудно вас не слышать. Геральт поднял голову от книги, взглянул на дьявола, который все время заядло пищал на какой-то странной дудке, изготовленной из кусочков тростника различной длины. «Да слышу я вас, вся округа вас слышит». «Да вон шейс, а не округа. Пустырь и все тут, дичь! Эх, жаль мне моей конопли!» «Конопли ему жаль! Надо было сидеть в куще, как мышь под метлой, а не пугать девок, уничтожать дамбы и поганить колодцы. Думаю, теперь ты будешь осторожнее и прекратишь свои фокусы, а, Торкве?» «Я люблю фокусы. И жизни, бебе, в смысле себе, без них не представляю. Но так и быть, обещаю, что на новых землях буду осторожнее. Буду откалывать более продуманные номера». Ночь была облачная и ветренная. Ветер валил тростник, шумел в кустах, в которых они разбили бивак. Лютик подкинул в костер хворосту. Торкве вертелся на подстилке, отмахиваясь хвостом от комаров. В озере плеснулась рыба. «Нашу поездку на край света я опишу в балладе. И тебя в ней тоже не забуду, Торкве». «Не думай, что это тебе так легко сойдет с рук. Я тогда тоже напишу балладу и не забуду тебя. Да так не забуду, что ты 12 лет не сможешь появляться в приличном обществе. Тогда увидишь. Геральт, ты вычитал что-то интересное в книге, которую обманом выводил у безграмотных кметов? Именно. Так прочти нам, пока еще огонь не погас». «Да, да, почитай, Геральт». Ведьмак оперся на локоть, подвинул книгу поближе к огню. «Узреть ее можно летней порой, с дней мая и древоточица под дни костров, но чаще всего это случается в праздник серпа, который древние называли Ламмас. Является она в виде девы светловолосой, в цветах вся, и все живое устремляется за ней, и льнет к ней, все равно трава ли, зверь ли. Поэтому и имя у нее Живия. Древние зовут ее Данамеби и особо почитают. Даже бородачи, хотя они и внутри гор, не среди полей, обретаются, уважают ее и именуют Бломэм, Бломэн Магда». «Данамеби, Данамяб, дева полей». «Куда Живия стопу поставит, там земля цветет и родит, и буйно плодится зверье всякое, такая в ней сила. Люди всякие жертвы ей приносят из урожая, в надежде неустанной, что в их, а не в чужие края Живия наведается. Ибо говорят также, что осядет, наконец, Живия среди того люду, кое выше другого вознесется. Но все это так, пустые словеса. Потому правду мудрецы рекут, что Живия землю токмо любит, и то, что растет на ней, и живет. Однако без разницы, травка ль то мельчайшая, либо червь самый тишайший, а люды всякие для нее значат не более, чем наименьшая былинка, ибо и они уйдут когда-нибудь, а новые после них иные придут племена. А Живия вечно есть, была и будет всегда по край времен». «По край времен!» Пропел трубадур и забринчал на лютне. Торкве присоединился высокой трелью на своей тростниковой пищалке. «Благодарю тебя, дева полей, за урожай, за цветы, и дол блатанна, и за шкуру ниже подписавшегося, в смысле выше пропевшего, которую ты спасла от стрел. Знаете, что я вам скажу?» Он перестал играть, обнял лютню, словно ребенка, и посмурнел. «Пожалуй, не стану я упоминать в балладе ни эльфов, ни трудности, с которыми им приходится бороться. А то еще найдутся охотники до гор. Зачем ускорять? Закончи. Ты хотел сказать, ускорять то, что неизбежно. Неизбежно. Не будем об этом. Зачем? Слова не нужны. Берите пример с Лилли. Она разговаривала с эльфом телепатически, я чувствовал. Правда, Геральт? Ты ведь воспринимаешь такую связь? Ты понял, о чем... что она передавала эльфам? Кое-что. О чем она говорила? О надежде. О том, что все обновляется и не перестает обновляться. И всего-то? Этого было достаточно. Геральт, Лилли живет в деревне, среди людей. Не думаешь ли ты, что... Что так и останется среди них, здесь, в долине Блатанна? Возможно, если... Если что? Если люди окажутся того достойны. Если край света останется краем света. Если мы будем уважать границу. Ну, довольно болтать, парни. Спать пора. Верно. Полночь близко, костер угасает. А я посижу еще. У меня всегда рифмы лучше подбираются у догорающего костра. А для моей баллады нужно название. Хорошее название. Может, край света? Банально. Даже если это действительно край, надо бы его назвать иначе. Метафорически. Полагаю, ты знаешь, что такое метафора, Геральт? Надо подумать. Там, где... Черт, прости, Торквы, привычка. Там, где... Спокойной ночи,